потому что был научен премудрости и всякому философскому естественнословию. Действительно, как видно, Борис, первый из царей московских, расширил для своего сына круг занятий, которым ограничивались при воспитании русских людей. Так известна карта московского государства, начерченная рукою Федора. Говорят, Борис сильно любил сына. Мы видели, что он приобщил его к правлению, имя его постоянно соединялось в грамотах с отцовским. Как в царствование Федора Иоанновича обыкновенно писалось, что просьбы исполняются царем по ходатайству конюшего боярина Годунова, так в царствование Бориса писалось, что просьбы исполняются по ходатайству царевича Федора. Жители Москвы спокойно присягнули Федору, целовали крест. Государыне своей царице и великой княгине Марии Григорьевне всея Руси, ее детям, государю-царю Федору Борисовичу и государыне-царевне Ксении Борисовне. Форма присяги та же самая, что и Борису. Повторено обязательство не хотеть на московское государство Семена Бекбулатовича, но прибавлено. И к вору, который называется князем Дмитрием Углицким, не приставать, с ним и его советниками не ссылаться ни на какое лихо, не изменять, не отъезжать, лихо никакого не сделать, государство не подыскивать, не по своей мере ничего не искать и того вора, что называется царевичем Дмитрием Углицким, на московском государстве видеть не хотеть. Здесь самозванец не назван Отрепьевым не потому, что само правительство переменило мнение о его происхождении, но чтобы отнять у изменников всякую оговорку в нарушении присяги, чтобы они не могли сказать: «Мы не нарушили клятвы и не присягаем Отрепьеву, потому что царевич не есть Отрепьев». Так, по крайней мере, объясняли это самозванцу сами изменники. «Форма присяги, — говорили они, — иначе была нам выдана не так, как мы разумели. Имя Гришки в ней не упомянуто, чтобы мы против тебя, природного государя нашего, действовали и тебя в государе себе не избрали. Прибавлена была особая присяга для дьяков. Мы, будучи у ее государынина и государева дела, всякие дела делать вправду, тайных и всяких государевых дел и вестей никаких никому не сказывать, государыниной и государевой казны всякой и денег не красть, дел не волочить, посулов и поминков ни у кого не брать, никому ни в чем по дружбе не норовить и не покрывать, по недружбе ни на кого ничего не затевать, из книг писцовых, отдельных и из дач выписывать подлинно прямо. Присяги Федору Борисовичу может остановить то обстоятельство, что имя царицы Марии Григорьевны поставлено впереди. Из этого вовсе не следует, чтобы Федор вступил на престол под опекою матери. В противном случае, надобно бы предположить, что и царевна Ксения была соправительницей брату. И присяга при вступлении на престол отца Федорова также дана была целой семье. Царю Борису, жене его, царевичу Федору, царевне Ксении и тем детям, которых им вперед Бог даст. Любопытно, что в грамотах владыкам о молебстве за нового царя вступление на престол Федора рассказывается точно так же, как рассказывалось о вступлении на престол отца его. «По представлении великого государя нашего, святейший Иов и весь освященный собор и весь царский синклит, гости и торговые люди и всенародное множество российского государства, великую государыню-царицу Марию Григорьевну, молили со слезами и милости просили, чтобы государыня пожаловала, положила на милость, не оставила нас, сирых, до конца погибнуть, была на царстве по-прежнему, а благородного сына своего благословила быть царем и самодержцем. Также и государю-царевичу били челом, чтобы пожаловал по благословению, приказу отца своего, был на российском государстве царем и самодержцем. И великая государыня слез и молений не презрела, сына своего благословила, да и государь-царевич по благословению, по приказу отца своего, по велению матери своей нас пожаловал, на московском государстве сел. Вероятно, хотели показать, что кроме благословения отцовского, Фёдор принял престол вследствие единодушного желания и слезного моления народного. В Москве все присягнули без сопротивления. Но состояние умов в жителях областей было подозрительно, и потому в грамотах, разосланных к воеводам с приказанием приводить жителей к присяге, было прибавлено: «Берегли бы накрепко, чтобы вас всякие люди нам крест целовали, и не было бы ни одного человека, который бы нам креста не целовал». Доносили, что в отдаленных северных областях разносятся слухи о грамотах лже Дмитрия, в которых он обещается быть в Москве, как на дереве станет лист разметываться. Недеятельность бояр Мстиславского и Шуйского, воевод огромной рати, неумение или нежелание их истребить самозванца, вождя дружины малочисленной, сбродной, заставили новое правительство отозвать обоих князей в Москву и на их место послать уже показавшего свою верность и мужество Басманова. Но Басманова нельзя было назначить главным воеводою, ибо вследствие местничества надобно было бы сменить других воевод, которым с Басмановым быть не приводилось. И потому первым воеводою послали князя Катырева Ростовского, а Басманова назначили вторым воеводою Большого полка. Вместе с боярами, князем Ростовским и Басмановым, отправлен был новгородский митрополит Исидор для приведения войска к присяге царю Федору. Ратные люди дали присягу, но недолго соблюдали ее. Басманов видел, что с войском, в котором господствовала шаткость умов и нравственная слабость, ничего сделать нельзя, что дело Годуновых проиграно окончательно смертью Бориса, который многие видели указание свыше на решение борьбы, при том же за Федора при всех личных достоинствах его, известных, впрочем, не всем, не было старины, как за отца его, а это в то время очень многое значило. Басманов видел, что воеводы сколько-нибудь деятельные, способные сообщать деятельность, одушевление войску, не хотят Годуновых. Видел, что противиться общему расположению умов значит идти на явную и бесполезную в его глазах гибель, и, не желая пасть жертвою присяги, решился покончить дело. Он соединился с князьями Голицынами, Василием и Иваном Васильевичами, с Михаилом Глебовичем Салтыковым и 7 мая объявил войску, что истинный царь есть Дмитрий. Полки без сопротивления провозгласили последнего государем. Только немногие не захотели нарушить присягу Федору, и с 2 воеводами, князьями Ростовским и Телятевским, побежали в Москву. Князь Иван Васильевич Голицын был послан в Путивль объявить самозванцу о переходе войска на его сторону. Говорят, что некоторые из приехавших с Голицыным узнали в новом царе монаха Отрепьева, но уже было поздно объявлять о подобных открытиях. Лжедмитрий приказал войску идти под Орел и там его дожидаться, а сам двинулся туда из Путивля 19 мая. К нему навстречу поехали сперва Салтыков и Басманов, а потом князь Василий Голицын и Шереметьев, который прежде других сказал, что трудно воевать с прирожденным государем. Прибывшие в Орел Лжедмитрий отпустил войско к Москве с князем Василием Голицыным, а сам пошел за ним свою польскую и русскую дружиною. Поляки говорят, что он не хотел идти вместе с русским войском из недоверчивости и всегда распоряжался так, чтобы между обоими войсками было не менее мили или полмили расстояния. После измены войска гонцы с грамотами от Лжедмитрия беспрестанно являлись в Москве, но их хватали и замучивали до смерти. 1 июня приехали с грамотами Наум Плещеев и Гаврила Пушкин и отправились сперва в Красное Село, где жили богатые купцы и ремесленники. А мы знаем, что при царе Федоре Иоанновиче московские купцы были не за Годунова. Плещеев и Пушкин прочли красносельцам Лжедмитриеву грамоту, написанную на имя бояр Мстиславского, Василия и Дмитрия Шуйских и других, окольничьих и граждан московских. Лжедмитрий напоминал в ней о присяге, данной отцу его Иоанну, о притеснениях, претерпенных им в молодости от Годунова, о своем чудесном спасении в общих неопределенных выражениях. Извинял бояр, войско и народ в том, что они присягнули Годунову, не ведая злокозненного нрава его и боясь того, что он при брате нашем царе Федоре владел всем московским государством, жаловал и казнил, кого хотел, а про нас, прирожденного государя своего, не знали, думали, что мы от изменников наших убиты. Напоминал о притеснениях, какие были при Борисе. Боярам нашим и воеводам, и родству нашему укоры и поношения, и бесчестие, и всем вам, чего и от прирожденного государя терпеть было невозможно. В заключении самозванец обещал награды всем в случае признания, гнев Божий свой царский в случае сопротивления. Красносельцы с радостью приняли посланных и собрались шумную толпою провожать их в город. Правительство выслало было против них стрельцов, но те, испугавшись, возвратились с дороги. И послы лжи Дмитрия с красносельцами достигли беспрепятственно лобного места, прочли народу грамоту лжи Дмитриеву. Народ взволновался. Бояре объявили патриарху о мятеже. Тот заклинал их выйти к народу и образумить его. Бояре, по-видимому, послушались, вышли на лобное место и ничего не сделали. Говорят, что народ просил князя Василия Ивановича Шуйского объявить правду, точно ли он похоронил Дмитрия Царевича в Угличе. Шуйский отвечал, что царевич спасся от убийц, а вместо его убит и похоронен попов сын. Ворота в Кремль не были заперты. Толпы народа ворвались туда, схватили царя Федора с матерью и сестрой во дворце и вывели их в прежний боярский дом Борисов. Родственников их взяли под стражу, имение их разграбили, дома разломали. В это смутное время является опять на сцену Богдан Бельский, возвращенный из ссылки по смерти Бориса. Врага его уже не было в живых. Семейству этого врага уже мстили другие. Но у Бельского оставались еще враги, немцы Борисовы. Он шепнул народу, что лекаря иноземные были советниками Бориса, получили от него несметные богатства и наполнили погреба свои всякими винами. Толпы черни бросились немедленно к немцам и не только осушили все бочки в погребах, но и разграбили все имение. 3 июня отправлены были из Москвы к самозванцу в Тулу с повинную боярин князь Иван Михайлович Воротынский и князь Андрей Телятевский, тот самый, который убежал в Москву, увидя измену Басманова и войска. В то же время с другой стороны приехали к лже Дмитрию послы от донских казаков, первых и самых верных его помощников. Лже Дмитрий позвал донцов к руке, прежде бояр московских, которых встретил грозную речью за долгое сопротивление законному царю. Казаки, хвалясь своей верностью, также позорили бояр, а князя Телятевского чуть не убили до смерти за прежнюю верность Годунову. Еще прежде приезда Воротынского и Телятевского, как скоро узнано было у присяги лже Дмитрию, отправились в Москву князья Василий Голицын и Василий Масальский, да дьяк Сутупов, покончить с Годуновыми. Посланные начали с патриарха Иова, самого ревностного приверженца последних. Его с бесчестием вывели из собора во время самой службы и как простого монаха сослали в Старицкий монастырь. Сидевших под стражей родных бывшего царя Годуновых и однородцев их, Сабуровых и Вильяминовых, также разослали в заточение. Один только Семен Годунов был задушен в Переславле. Он больше других навлек на себя ненависть, потому что ревностнее других заботился о выгодах своего рода. Покончив с патриархом и Годуновыми, князья Голицын и Масальский с Молчановым, Шелефединовым и тремя стрельцами пошли в старый дом Борисов. Царицу Марью удавили скоро, но молодой Федор боролся отчаянно. Наконец, одному из убийц удалось умертвить его самым отвратительным образом. Народу объявили, что царица Марья и сын ее со страху отравились. Царевна Ксения осталась в живых. Тело царя Бориса выкопали в Архангельском соборе, положили в простой гроб и вместе с женой и сыном погребли в бедном Варсановьевском монастыре на Сретенке.